Глава 8. Июнь. Планета Нугари. Серба с собой на этот раз не беру. Ну его вместе с исторической памятью и впитанной с материнским молоком вековой ненавистью ко всему албанскому. Славянский братушка мне и так весь мозг забодал своими причитаниями о том, что с шептарами нельзя договариваться и вообще, верить им может только конченый идеалист. Очень сильно подозреваю, что вместо «идеалист» он хотел употребить слово «идиот». Но субординация и личное отношение к своему командиру не позволили экс-офицеру сербской армии этого сделать. Лучше пусть посидит себе в поселке Нугари. Так оно всем спокойнее будет. А то вместо запланированной мирной встречи точно получим очередную драку с топорами. Договорились пересечься с Бекимом на нейтральной территории в степи, чтобы ни нашим, ни вашим. Засады или еще какой-нибудь подлянки со стороны противника я не слишком опасаюсь. Хвала демиургам, с локатором все в порядке. Любое отклонение от предварительно достигнутых договоренностей, например, в виде случайно появившегося на горизонте отряда недружелюбных персонажей, он заметит и сразу подаст свой фирменный, противный, скрежещущий и визглявый сигнал об опасности. По той же причине мы и сами не решились даже гипотетически размышлять о подобном ходе со своей стороны. Впрочем, и так бы не стали. Наверное. Вообще, с этой предстоящей встречей с балканским порталистом все не так, чтобы очень просто. Интрига вокруг нее завязалась нешуточная. После того, как я теоретически согласился на общение, албанец слегка ошеломил, совершенно неожиданно попросив. «Сейчас продублирую то же самое предложение уже в общем чате. Постарайся не удивляться, Горан. Сделай вид, как будто мы с тобой будем общаться впервые. Поверь, так надо. И мне, и, возможно, тебе тоже. Надеюсь, объясниться при встрече». Заинтриговал. Ок, пусть будет так. Жду повторного приглашения. «И еще одно. В общем канале, где мы сейчас поведем диалог, категорически потребуй встречи с глазу на глаз. А твои и мои сопровождающие, сколько бы их ни было, пускай находятся неподалеку, но в стороне. Беседовать же ты согласен только приватно, тет-а-тет». «Да ты просто ходячее хранилище тайн». Я хмыкаю. «Хорошо, договорились. А его инглиш гораздо лучше моего. Похоже, этот Беким очень любопытный и непростой персонаж». Через несколько минут порталист албанцев дублирует приглашение встретиться в общем чате. Как и задумано, делаю вид, что слышу его впервые. Назначаем встречу в степи. Не слишком далеко от поселка и нашей основной базы. Но и не близко. «Когда?» Он демонстративно предоставляет мне право выбора. «У меня не слишком много свободного времени. Есть планы, которые не хочется откладывать. Поэтому чем быстрее, тем лучше. Ты ведь сейчас не слишком далеко». Примитивно на арапа пытаюсь пробить его дальность чата. Это могло бы подсказать, сколько приблизительно у этого кренделя очков интеллекта. И, соответственно, чего от него можно ожидать. Порталист смеется. Он меня раскусил. Не пролезло, увы. Впрочем, я и не ожидал, что он настолько простак. Так чисто на дурака забросил. А вдруг бы получилось? В качестве жеста открытости и доверия беру с собой верхушку союзного американского прайда. Прибываем к месту встречи загодя. Со мной, как и договорено, 15 бойцов. Правда, в 3 километрах к западу еще пара сотен тусит. На всякий гадкий случай. А еще дальше Рул со своим локатором и охраной. Чтобы нас совсем уж глубоким обходным маневром не прижучили и от родной деревни не отрезали. Ждем, не расслабляясь и не расседлывая коней. Мало ли. Кто этих демонов знает, может, вот-вот придется отсюда пятками, а точнее копытами сверкать с максимальной скоростью. Ждем, впрочем, не слишком долго. Чуваки с Балкан тоже постарались быть пунктуальными. Локатор не подвел. Заверещал вовремя. Поглазев на экран, я невольно присвистываю. Вот это поворот! Сейчас мне предстоит встретиться с человеком-загадкой. Ибо у самого продвинутого маркера, приближающегося к месту встречи, зеленая репутация. Что еще за ягненок волчьей стаи? 7-й уровень, а сама положительная репа приближается к 1500 пунктов. Ничего не понимаю. Обмениваемся взглядами с президентшей союзников. «Я и сама через край охреневаю в этом дурдоме, бэйби», — говорят ее широко распахнутые азартно-веселые глаза. «Иди уже разберись, что это за хренотень», — добавляет Рэйчел вслух и начинает объяснять не имеющим локаторов, что именно так удивило обоих лидеров. «Ладно, пойду и буду соображать, что к чему, и делать выводы на месте. Албанский отряд останавливается метров за 200 от нашей группы. Все по протоколу и согласно договоренностям. И количество сопровождающих и их действия. Ну что же, вот и пришла пора вживую поглядеть на таинственного и странного главного Бармалея. Съезжаемся. Честно признаться, я весьма стереотипно ожидал увидеть перед собой сурового и до невозможности брутального маджахета, заросшего бородой до самых глаз и с наголо бритым, блестящим черепом, исчерченным множеством боевых шрамов. А в реальности передо мной предстал ловко сидящий в седле парень на 5 лет моложе моего возраста. Среднего роста, поджарый брюнет, смуглый и явно весьма быстрый и ловкий. Молодой и резвый албанский гепард вполне европейского вида. Аккуратная, импозантная мушкетерская бородка и усишки. Карие большие лошадиные глаза. В их неглупом и внимательном к мелочам взгляде не просматривается ни малейших признаков религиозного или этнического фанатизма. Беким, тоже не стесняясь, весьма дотошно разглядывает меня. «Ты не из наших!» — качая головой, констатирует он, словно окончательно убедившись в каких-то своих догадках. «Не балканец!» «Так мне и говорили. Но я думал, а вдруг?» «А с чего я, собственно, должен быть балканцем?» доходит до меня. «Тебя мой ник смутил?» «Так это старый позывной еще с армейских времен. Нет, я не имею никакого отношения к вашим краям». Кивает. «Вижу, тебя еще что-то напрягает». «У тебя красная репутация, а твои люди в основном зеленые». «Да?» Ситуация прямо такая же, как и у тебя, только наоборот. Стараясь быть дружелюбным, ухмыляюсь. И у меня это, в свою очередь, тоже вызывает невольный вопрос. Албанец ответно ощеривается. Ну так что? Поведаем друг другу свои истории. Только сначала ответь, почему ты хотел говорить со мной один на один. Причем, обставив это так, словно именно я настаиваю на таком формате нашей встречи. Взглянув прямо мне в глаза и дернув кадыком, Беким выдыхает. «Я хотел бы просить твоей помощи, Горан». «Упс. Неожиданно. Я неимоверно удивлен и не особенно скрываю данного факта. Что ж, тогда тебе и рассказывать первому». «Да», — кивает албанец. «Конечно. Мы покидаем седло и располагаемся прямо на земле, напротив друг друга. Беким усаживается по-восточному, поджав ноги под себя. Я следую его примеру. Черт, он-то, видать, с детства привычный к подобной позиции. А у нас в молодые годы все больше на картах дискуссии около подъезда велись. Как бы мне в этой позе лотоса ноги до полного онемения не отсидеть? Не солидно будет выглядеть?» Смачиваю пересохшее горло, закуриваю и обращаюсь вслух. В ходе рассказа достаточно быстро понимаю, что мой собеседник, сейчас подпирающий задницей землю Нугари, является не слишком типичным представителем своего социума. Если коротко, несколько лет назад Беким закончил факультет международного права и экономики в Сорбонне. Доходы отца, бывшего во времена кровавых балканских войн достаточно крупным и удачливым полевым командиром армии освобождения Косово, а впоследствии ставшего депутатом национального парламента и бизнесменом, позволяли детям обучаться в престижных европейских университетах. Получив образование в Париже, парень решил не возвращаться в бедное и диковатое, патриархально отстойное албанское захолустье и остался во Франции. Отец немного поворчал, но в целом отнесся к выбору сына с пониманием. Прожив несколько лет в Страсбурге, Беким по приглашению работодателя перебрался в Англию, работал в широко известной фирме, планомерно делал в ней карьеру и в мечтах подумывал когда-нибудь обрасти необходимыми полезными связями, приобрести достаточный опыт и открыть свое собственное дело. По искренней любви женился на молодой девушке, гражданке Великобритании, но с албанскими корнями. В общем, жизнь удалась. И надо же было случиться такому совпадению, что, приехав навестить родные края после незабываемого медового месяца, лондонский правовед со своей молодой супругой буквально на второй вечер по прибытию на историческую родину окажется в кардинально поменявшемся мире, с изменившимися людьми и правилами игры. И первым человеком, на глазах превратившимся в зверя, был собственный отец Бекима. Тот весенний и роковой для многих вечер превратил его в одержимого. Своих близких глава семейства и пальцем не тронул. Но прислугу в доме вырезал беспощадно, быстро и сноровисто. После чего, вооружившись вилами и топором только что убитого садовника, направился поднимать уровни и утолять вырвавшуюся на волю жажду крови в поселок неподалеку. Их большой дом на холме нависал над населением, словно рыцарский замок над деревенькой сервов в Средневековье. Еще так, до конца и не понимая, что происходит, ошарашенный Беким, стараясь не попадаться на глаза, последовал за ним. В течение ближайших минут он убедился, что его отец сошел с ума и превратился в монстра. Двигаясь от дома к дому, бывший боевик и депутат планомерно и методично уничтожал все живое, находящееся в поле досягаемости его инфернально горящих глаз. За счет достаточно высокой плотности местного населения процесс прокачки был стремителен и ужасен. Беким был потрясен и напуган фантастической и неправдоподобной метаморфозой, произошедшей с всегда почитаемым им отцом. Но, несмотря на все уважение и сыновью любовь, испытываемую им к этому человеку, его необходимо было остановить. И все же Беким медлил и никак не мог решиться на столь немыслимый поступок. Еще час назад он не смог бы даже представить себе, что когда-нибудь ему вообще может прийти в голову мысль об убийстве собственного отца. Последней каплей в чашу принятия самого непростого решения в его жизни стала смерть всей семьи школьной подружки и первой любви Бекима. Эдоне и двоим ее дочкам-близнецам его отец раскроил головы топором. Третьего, еще младенца, как сноп, нанизал на вилы прямо в кроватке. Он настиг отца на входе в следующий дом. Увидев сына, тот лишь буркнул: «Иди домой к семье, им может понадобиться защита». «А таких, как ты?» — спросил Беким. «Что происходит?» Последние слова он прокричал. «Иди домой!» — зверем зарычал отец. В его сверкающих в закатном свете глазах плескалась неутолимая жажда крови и ярость. Беким кивнул и двинулся по направлению к родному дому. Отец резко и неторопливо развернулся к ней своей широкой, еще совсем не старческой спиной, и направился к воротам очередных жертв. Нож Бекима очень удачно вошел в его тело. Сразу достиг сердца. Он умер быстро. Впоследствии Беким утешал себя надеждой, что, может быть, его сошедший с ума отец так и не успел понять, что был зарезан рукой собственного сына. За уничтожение одержимого третьего уровня самому Бекиму перепало сразу два левела. Он стал первым убившим одержимого в своем секторе и получил достижение с бонусными пунктами репутации и очками характеристик. В плюс ему также пошло достижение за убийство близкого родственника, ставшего угрозой для других людей. Здесь отца-убийца вообще успел опередить всех на планете. Система была щедра. Также Беким стал первым в секторе защитником более слабых индивидов. Первым же достиг десятки и двадцатки положительной репутации, что тоже не осталось незамеченным. Ну и за что-то еще накидали. Возвращаясь к семье с телом отца, которого Беким решил похоронить возле дома, теперь уже он сам подвергся нападению еще одного одержимого. Даже не понял, как у него получилось отбиться от этой твари. Заработал еще плюсов. Поднял уровень. Родным озвучил, что обезумевший отец погиб в схватке с неизвестным, тоже сошедшим с ума. Сказал, что отомстил за него. Дальше события понеслись вскачь. Отец, как и всякий настоящий мужчина, политик и деловой человек, за свою непростую жизнь успел приобрести множество недоброжелателей. Семья еще не успела закрыть его тело, как появились враги, жаждущие в новых реалиях совершить то, на что были неспособны в прошлом. Своих близких они с братом защитили. Убили всех четверых мстителей. Может, повезло, а может, сказалась небрежная, глупая и нерасчетливая самоуверенность пришлых. И снова уровни, достижения и бонусы. Пара схваток при выходе за продуктами и предметами обихода добавили плюсов бывшему лондонскому юристу. Ну а дальше его восхождение к вершинам характеристики было очень схожим с моим. Если не сказать, абсолютно идентичным. Тяжелая травма головы, полученная в стычке, как и у меня. Находясь без сознания, Беким тоже получил предложение от системы. Во избежание смерти бросить все имеющиеся очки в характеристику интеллект. Так он и поступил. На выходе из трансформации, получив превосходный потенциал дальнейшего развития и ценную инфу об особенностях прокачиваемой характеристики. А вокруг заваривалась кровавая каша. Впрочем, как и на всей остальной планете. Правда, здесь все происходило с учетом местной специфики и совсем недавней истории. Так же, как и его отец, бывшие полевые командиры очень быстро вспомнили так и не забытое до конца прошлое и, вновь собрав отряды тоскующих по войне головорезов, активно принялись делить территории, материальные и людские ресурсы и сферы влияния. Все было совсем как пару десятков лет назад, только вместо бесполезного теперь огнестрела в битвах использовались топоры, сабли, ножи, мечи и трубы. Что не делало происходящее сейчас менее кровавым и трагичным, чем когда-то. Тот, кто хотел, быстро нашел себя и свое место в этой кровавой круговерте. Как брат Бекима, например. Он стал десятником в отряде одного из бывших соратников их отца. Имел перспективы повышения своего статуса, в общем, жизнь кипела и бурлила. В одной из беднейших в Европе слаборазвитой аграрной стране, где 60% населения было занято в сельском хозяйстве, еще вчера не имеющие никаких перспектив пастухи с интеллектом амебы, сейчас становились владыками судеб. Вот только хорошо проваренный в котле европейской жизни Беким очень изменился за годы, проведенные вне дома. Так и не присоединился ни к одному из многочисленных отрядов. Жил с семьей в своем доме, мародерничал помаленьку, хотя делать это в одиночку с каждым днем становилось все сложнее. Те, кто уже сбился в стаи и племена, наложили руки практически на все, что могло представлять ценность. Но пока еды и воды его близким хватало, да и брат активно помогал. А потом, как и у нас, вернулись исчезнувшие и обратившиеся. Организованно и совершенно неожиданно. Жизнь в поселке стала невозможна. Собрав семью, он решил уйти в горы. Им это удалось. Видимо, Беким все-таки был до крайности везучим малым. Именно там, в труднодоступном горном захолустье, выбирая место для проживания семьи, он и наткнулся на портал. Рядом с одним из многочисленных бункеров, построенных с 45 по 80-е годы, еще социалистическим правительством Албании. Там же их и нашел брат, тоже со всем своим отрядом подавшийся в горы. Бекиму пришлось рассказать ему и его товарищам почти всю правду о приобретенных умениях и способностях. И, конечно, о тех возможностях, которые предоставляла эта непонятная конструкция в форме арки. Соплеменники с полуслова почувствовали и оценили намечающиеся инопланетные перспективы, а также преимущества владельцев портала перед остальными земными сообществами. Беким стал самой дорогой и охраняемой ценностью своего отряда, основным ресурсом. Да и сам отряд ожидали без преувеличения просто шикарные перспективы. Узнав о имеющейся у них находке и проводнике, способном переправлять людей и имущество в иной, девственно чистый мир, к их стае чуть ли не ежедневно желали присоединиться все новые и новые банды, бандочки и волки-одиночки. И все было бы хорошо, но вот только тот путь, которым его земляки решили пойти по новой планете, категорически не нравился самому Бекиму. Науськиваемые полусвихнувшимися старцами бывшие боевики армии освобождения Косово и просто откровенные бандиты, которые ничего, кроме как воевать, торговать наркотиками и оружием, да похищать людей, не умели и не хотели, и в новых обстоятельствах желали такой же жизни. Здесь, на планете Нугари, они решили существовать за счет порабощения ее аборигенов. Глядя на своих командиров, вчерашние крестьяне до корней волос, навсегда пропахшие навозом и вонючей овечьей шерстью, тоже возжаждали в одночасье стать баронами. Эти весьма трусливые, забитые и не слишком умные создания, раньше находившиеся на самом низу социальной лестницы, почуяв безнаказанность, вообще творили черт знает что, совершенно не укладывающиеся в нормальные рамки человеческого поведения. Бекима же подобное развитие событий совершенно не удовлетворяло. Больше того, он был категорически против. Извечная и непримиримая вражда противоположностей. Дремучесть против прогресса. Законы цивилизации против закона джунглей. Битва города и деревни, если уж совсем упрощенно. По хмельной глупости и природной горячности, не слишком хорошо подумав о возможных последствиях, он озвучил свою позицию на совете верхушки отряда, уже разросшегося чуть ли не до размеров армейского полка. И не уловив общего захватнического и шовинистического вектора настроения окружающих, принялся с нерасчетливой пьяной отвагой безрассудно отстаивать свою миролюбивую позицию. В этих речах добравшись чуть ли не до предъявления ультиматума присутствующим главарям стаи. Внимательно выслушав его слова, авторитеты и лидеры сделали соответствующие выводы. Хорошо, хоть Беким не озвучил им информацию о полном потенциале прокачки характеристики интеллект и о возможности назначения порталиста-дублера. Иначе сейчас бы он точно сидел на цепи и в каком-нибудь холодном подвале, а не разъезжал по широким просторам Киеренской степи. Убивать основного порталиста, конечно, бы не стали. он был нужен. К тому же вопрос о переходе портала по наследству или его исчезновении в случае смерти владельца так и оставался открытым. Но теперь его терпели лишь благодаря наличию умений и возможностей. Держали под постоянной охраной, которая скорее была конвоем и стражей. Дабы не опускать уровень энергии, ограждали от неблаговидных поступков. Даже наоборот, плотно опекая и охраняя драгоценную голову порталиста, ему позволяли участвовать в стычках с обратившимися, дабы повышать зеленую репутацию. Ну а ему ничего не оставалось, кроме как смириться с происходящим и надеяться в дальнейшем все же как-то изменить ситуацию. «Хоть какие-нибудь единомышленники у тебя имеются?» «Почти нет», — удрученно мотает головой албанец, заодно отгоняя от лица назойливого слепня. «Очень мало, да и боятся они. И для этого страха есть основания. Моя семья до сих пор остается на той стороне, в бункере в горах неподалеку от портала. Мне не дают забрать своих родных сюда. Они сейчас вроде заложников, обеспечивающих мою лояльность, чтобы я правильно вел себя и не делал глупостей». «Кто там у тебя?» «Мать, сестры, племянники, семья брата и моя жена. В горы безумцы особенно не суются, что им там делать. Но меня, как ты понимаешь, гораздо больше беспокоят совсем не они». «Понимаю, конечно. Чем ты обосновал своим непримиримым необходимость нашей сегодняшней встречи?» «Уже несколько дней, как сделал вид, что одумался и полностью поменял позицию. Сейчас активно хочу быть максимально полезным своему народу и племени». Он криво усмехается. «Предложил договориться о перемирии с вами и под его прикрытием уничтожить американцев, пока они еще не вошли в большую силу. Янки всегда и везде наиболее опасны. Ну а потом, разгромив штатников, заняться вами». Беким открыто смотрит мне прямо в глаза. «Тут мне очень помог Таксан. По договоренности со мной на совете он рассказал, что лидер других больших людей, возможно, и не очень глуп, но слишком уж доверчив. Отпустил его и его воинов под пустые обещания. Хотя, ничем не рискуя, мог бы убить их всех. Мои поверили. Милосердие и миролюбие для них — признак слабости и глупости». «И какие конечные цели у твоих сородичей?» «Им дан шанс, который еще совсем недавно они не могли бы представить даже в самых фантастических снах», — печально улыбается собеседник. «Что-нибудь вроде создания Великой Албании на этой планете, я полагаю?» «Ну, типа того». «А роль киеренов и судьба Нугари?» «Кто-то будет относительно свободен, кто-то менее. Вассалы, надсмотрщики, рабы. Все уже придумано до нас. И право каждого немытого албанского пастуха на первую брачную ночь с белыми женщинами Нугари. Или уж сразу гарем с наложницами». Беким отводит взгляд к линии горизонта. «Мой народ живет старыми представлениями. Да, они такие. Но я надеюсь на возможность когда-нибудь изменить это». Собеседник смущенно пожимает плечами. «Во как! Передо мной идеалист и романтик. Это юриста? Или... таким образом, парень сам себя лечит. У вас настолько много бойцов, что вы полностью уверены в успехе?» Он заметно колеблется, но вдоволь поиграв желваками и кадыком, все же решается открыть самую важную военную тайну своего племени. «На данный момент в нашем отряде около 1000 способных держать оружие. Но это если считать и здесь, и там, на земле. Тут сейчас примерно 4,5 сотни». «Согласно поговорке, активно кую железо, пока оно горячо. Что у тебя за портал?» «Изначально был малым индивидуальным. Сейчас уже средний и групповой». «Сколько очков интеллекта?» 290. Отхлебнув из фляги, Беким морщится, как от кислого, и шумно выдыхает. Все же он выложил на стол все карты. И я догадываюсь и даже практически уверен, что уже заранее знаю, о чем вот-вот попросит этот албанский диссидент. И понимаю, что попрошу у него взамен. Получить окно в Европу лишним не будет. Наскоро прикидываю при его репе в 1425 пунктов и соответствующих ей 285 очках энергии, потенциально этот парень за сутки может 4 раза перебросить по 14 касок в любую сторону. 56 голов. Не слишком густо, но поправимо. Особенно, если мы взаимно договоримся по всем пунктам. А мы договоримся. Зуб даю. Некуда ему больше деться. Как ты узнал обо мне и вожде киеренов? Он сам мне рассказал о вашей встрече. Сам? Скорчив недоверчивую рожу, со всем доступным скепсисом хмыкаю я. С чего бы такая рискованная откровенность? Таксан не показался мне глупым и безрассудным мужчиной. Рассказать о своем предательстве союзников одному из их лидеров, пусть и номинальному, Он достаточно долго наблюдал за жизнью и положением вещей в нашем поселке. Несколько раз присутствовал при моих спорах с вождями. И хотя не понимал слов, суть уловил. И понял, что между мной и остальными лидерами существуют очень серьезные разногласия. «А что он там делает в вашем поселке?» С долей немалого удивления уточняю у собеседника. Невзирая на немногочисленность своего отряда, сейчас Таксан стал весьма заметной фигурой среди своих соплеменников. Ведь именно он первым предупредил остальных киеренов о вашем ночном нападении и помог практически без потерь вовремя вырваться из ловушки. Многие из них теперь считают себя обязанными жизнью, его мудрости и воинскому предвидению. Сейчас уже мой собеседник иронически усмехается. Хотя теперь я почти уверен, что той ночью все происходило несколько иначе, чем выглядит на первый взгляд. В общем, сейчас он представляет интересы своего народа в нашем совете. Я тоже ухмыляюсь, только про себя. Ай да таксанище! Ай да сукин сын! Ну и хитер же, старый бобер! Сумел извлечь выгоду для себя и своего рода даже в той ситуации. Красавчик! Беким продолжает. Как-то мы с ним разговорились. С кем ему еще там общаться? Транслейтер достаточно прокачан только у меня. Таксан спросил о том, где мои близкие, и почему, как ему кажется, я не слишком лажу с остальными вождями своего племени. Ну а я был под алкоголем после очередной ссоры из-за своей семьи. Мы с вождем еще добавили, и в итоге я разоткровенничался с ним. Порталист противника снова тонко усмехается. «Как сейчас с тобой?» Он ответил мне тем же и открыл мне свой секрет о вашей встрече и всем, что за ней последовало. Беким фыркает и добавляет. «Киерены, как и я, не слишком стойки к виски». «Я это учту. И чего же ты хочешь от нашей встречи, Беким?» «Твоей помощи, Горан». «Какой именно?» «Помоги мне освободить мою семью». Албанец заторопился. В этом и есть твоя выгода немалая. Я рассчитаю время и задам порталу программу на перемещение в заранее обговоренное нами место. Никто из окружающих этого даже не поймет. Под каким-нибудь подходящим предлогом, например, для переговоров с вождями, еще не примкнувших к нам киеренских родов. Мы с Таксаном заранее выдвинемся в том же направлении. С сопровождением, конечно. Порталист албанцев виляет глазами в сторону. «Если у твоих людей получится их обезоружить и взять живыми, хорошо. Если нет, значит, так угодно судьбе. Они пролили очень много ненужной крови, без которой вполне можно было бы обойтись. Значит, теперь придет и их черед». Многозначительно и зловеще ощериваюсь про себя во всю пасть. «Взять живыми, говоришь? Ну да, ну да. Это ты просто еще моего дикого серба не видел, шептарский братец». Что будет дальше? Идем на землю, забираем моих близких. Если получится подольше удерживать арки здесь и там, освобождаем и забираем с собой рабов с земли. Сколько сможем. Там, в бункерах по соседству, их достаточно много накопилось. Разных — греков, хорватов, сербов, даже албанцев. Если нет, уходим сюда без них. Я здесь снова задаю программу на перенос. Куда скажешь? В результате я получаю свою семью, а вы ослабляете врага, отрезая его от источника пополнения живой силы и земных ресурсов. Кроме свободы для близких, чего ты хочешь для себя лично? Как думаешь жить дальше? И что мы будем делать с твоим порталом? Я желаю лишь одного, Горан. Нормальной жизни со своей семьей, без ненужной крови, без рабства и прочего дерьма. Если ты мне поможешь... Я готов сделать дублером своего портала того, на кого ты сам мне укажешь. Албанец достойно выдерживает мой долгий и пристальный взгляд. Ну что же, мне даже не пришлось озвучивать встречное желание. Он сам предложил. Щедрая плата. Портал в Европу поистине ценный дар. Зачем? А чтобы было. Все это прекрасно, конечно, но не ловушка ли вообще весь его план? Нет, не думаю. Рисковать порталом, самой большой ценностью из всего, что сейчас имеется на Земле и планете Нугари, даже конченый фанатик и маньяк не станет. Побоится пролететь мимо кассы. Слишком уж дорогая ставка. Мне нравится твое предложение, Беким. Я принимаю его и обещаю выполнить твои условия. Только нам с тобой надо хорошенько обдумать все детали. Он кивает, мы встаем с земли и жмем друг другу руки.